Глава 64. Иван. Сатановский сидел и краснел. Такое с ним происходило впервые. Было невыносимо стыдно, настолько, что не хотелось даже выругаться матом и набить морду лощеному ублюдку, который буднично и методично каждым своим словом уничтожал уже почти состоявшуюся сделку. И главное, возразить-то нечего. Сам идиот. Отец Фобоса, Эльмар Альметов, расположился напротив Вани и теперь смотрел на него с сочувствующей улыбкой. И это просто убивало. Никто и никогда не позволял себе его жалеть. Да в голову не приходило никому. А тут... «Иван, ты уверен, что эти данные не итоговые?» — негромко спросил Альметов. Шайтан заставил себя кивнуть и, насколько только мог, вежливо произнес: «Да, произошла накладка. Моя помощница вложила не те страницы. Предварительно мы их вам показывали». «Вы столько нам всего присылали, легко запутаться», — перебил Сатановского главный юрист Альметова, которого Ваня сейчас именовал не иначе как ублюдком. Именно он камня на камне не оставил от подготовленных для сделки документов. В мире корпоративных джунглей шайтан чувствовал себя младенцем, которого вот-вот сожрут. Нефтяная компания, которую представлял Альметов, была на порядок более серьезным покупателем, чем те инвесторы, которые появились незадолго до смерти Валеры. Последнюю неделю Сатановский разве что из кожи не вылез, чтобы довести все до конца. И сегодня, когда документы должны уже были быть подписаны, выясняется, что идиотка-секретарша тупо вставила в договор не те данные. Со стороны это могло выглядеть как попытка подлога. «Вань, давай так», — после небольшой паузы проговорил Альметов. «У меня сейчас подряд две встречи, в 9 самолет. Давай в 6:30, приведи в порядок документы, могу тебе Игоря отрядить». Он кивнул на юриста. «Сможешь?» Для Вани это был настоящий подарок. С ним, значит, еще готовы разговаривать. И он уже готов был радостно согласиться, когда вспомнил про Марфу, про ее игру и про то, что она надеется на него. Сатановский замялся, на что Альметов лишь пожал плечами. «Тогда через 2 недели продолжим, наверное». Эльмар быстро встал, протянул Ивану руку и через несколько секунд вышел из переговорной. Момент был упущен. Когда Сатановский наконец оказался один, то первым делом позвонил, нет, не секретарше, которая готовила документы. Он набрал своему главному айтишнику. «Отруби ей почту, доступ к внутренним папкам, к С1, да ко всему!» — рявкнул Сатановский в трубку. «Я скоро буду». Уже из машины он созвонился со своим СБшником. Вообще в офис Иван не собирался возвращаться, он хотел махнуть к Марфе, вместе с ней пройти эти дурацкие задания в игре, а потом забрать свою мартышку и поехать праздновать. А теперь праздник отменяется. Сатановский не верил, что Яна исключительно по собственной дурости напутала с документами. В офис он влетел смерчем, разрушающим все на своем пути. Яна сидела бледная и перепуганная в своей приемной, а на ее рабочем месте орудовали 2 айтишников. Иван только собрался вытряхнуть из своей секретарши все дерьмо, когда ему позвонила Марфа. Сатановский старался говорить спокойно, чтобы не напугать девушку. И что удивительно, говоря ей обычные слова, он и правда постепенно приходил в себя. Времени оставалось в обрез. Шайтан не собирался застревать здесь с секретаршей, для этого у него есть служба безопасности, но он хотел дать девушке шанс самой во всем признаться. Телефон в приемной зазвонил. Яна дернулась к аппарату, но Иван ее опередил. «Да». «Иван Дмитриевич?» — спросил его незнакомый женский голос. «Это с 1-го этажа, ресепшн. Вас здесь девушка спрашивает, на нее не заказан пропуск, но она настаивает. Мы можем попросить охрану ее вывести, но она клянется, что...» «Что еще за девушка?» — не вытерпел Сатановский. У него уже голова кругом шла от всех этих баб. «Она сама позвонить не может, если знает меня». «Да у нее ничего нет, она не в порядке, мы боимся ее пускать наверх, но она настаивает, говорит, ваша родственница, ее зовут Лана Боголюбова». Вот тут Сатановский уже не сдержался и громко выругался, заставив Яну испуганно вжаться в стену. Велев никому не выходить из приемной, Иван рванул на 1-й этаж. «Лана? И не в порядке? Такого прежде никогда не бывало». Но когда он оказался в холле у стойки ресепшена, то вздрогнул, увидев свою бывшую подругу. Он даже не сразу понял, что это она. Распущенные спутанные волосы, непривычно бледная, с нервным взглядом, Лана пряталась в углу, судорожно сжимая в руках края тонкого пальто, явно не по погоде. На голых ногах были домашние тапки. Сатановский просто не верил своим глазам. Он медленно шел к ней, надеясь, что морок сейчас исчезнет, и перед ним окажется та самая веселая, милая и добрая красавица, которую он так хорошо знал. Но чуда не произошло. Лана смотрела прямо на него и не узнавала. Потом встрепенулась, и на бескромных губах появилось подобие улыбки. «Ваня, Ванечка!» Она упала ему на руки, когда он подошел. «Наконец-то! Я думала, ты не придешь. «Да что с тобой?» С удивлением, но без сочувствия в голосе, спросил Сатановский. «Почему ты босиком? Тебя что, ограбили?» Девушка медленно покачала головой. «Нет, это Игнат. Помоги мне, пожалуйста, Ваня».